387. Матерь Агни-йоги. Во тьме внешней плач и скрежет зубовный. Значит, из тьмы внешней надо уйти и подняться в те сферы, куда она уже не достигает. Поднимает дух устремления. Только устремитесь, и зальет вас сияние беспредельности, где нет мрака земного. Так, в мире сём пребывая, можно быть не от мира сего. Царство владыки не от мира сего. Идущие за ним в царство света доходят и, разорвав цепи земные, пребывают в слоях пространства, свободных от обольщений майи плотного мира.